как избавиться от грехов. Желание без дела нисколько не воспользует, так как и вера без дел мертва есть. Точно так и желание без благого начала мертво есть. И молитвы не только нас, грешных, но и самих угодников не в силах помочь тем, которые сами не стараются о исправлении своем. Почись, возлюбленне, полагать с Божией помощью начало, и спасешься, и Господь тебе поможет во всем.